Товар нового поколения обязан быть лучше. Зачем покупать товар нового поколения, если он ничем не лучше предыдущего? Казначейство США взамен купюры в 1 доллар выпустило в обращение монету достоинством в 1 доллар с изображением Сьюзан Энтони, видный общественный деятель, отстаивавшая права женщин. Для него это был большой шаг вперед, так как на затратах на печать и прочие процессы казначейство могло бы сэкономить около 50 миллионов долларов в год. Однако для широкой публики новая монета не представляла никакой выгоды. Она напоминала монету в 25 центов, да и выглядела как-то неприятно. До свидания, Сьюзи.